Уж и не знаю, зачем это ему потребовалось, но для меня предложение было действительно выгодным. Наверное, он просто проверял мой опыт и возможность как-либо привязать к себе. Второе более вероятно, ибо положиться ему здесь ни на кого, а Сидоровичу он мог и не доверять. Насчет заданий сопровождения я особо не беспокоился, здешние вояки своей шкурой рисковать не любят, потому далеко вряд ли полезут. Хорошо, я попытаюсь повторить свой безрассудный опыт еще раз. Немного подумав, принял решение рискнуть. Вы только отойдите чуть подальше от аномалии и периодически посматривайте в сторону вон тех кустов. Я показал направление пальцем. Оттуда могут пожаловать дикие собаки, хоть их и изрядно проредили сталкеры, но кто их знает. Кидаются только на маленькие группы, когда сильно голодны. В случае нападения приоритетными целями являются самые крупные кобели. Военные синхронно кивнули головами, принимая информацию к сведению, и правильно расположились относительно кустов и аномального поля, прикрывая им свои спины, да и ружья взяли на изготовку. Тропинка, которой я проходил к центру аномального поля, ожидаемо заросла. Пришлось искать новую 9 раз подряд, выбираясь за край и снова отыскивая разрывы между плотно устроившимися аномалиями. Тогда-то я и понял, как сильно мне повезло в первый раз, учитывая, что внутрь пробирался без поддержки артефактов. Теперь-то и она была совершенно бесполезна. Все тропки оканчивались тупиками. Вояки внимательно смотрели за моими действиями с труднопередаваемыми эмоциями на лицах. Наверное, именно с такими лицами смотрит футбольный матч на собственноручно заминированном поле и удивляются, почему до сих пор никто из игроков еще не подорвался. Обойдя аномальное поле по кругу, подходящего разрыва к центру так и не нашел. Отследил лишь одно место, где достаточно слабая аномалия перекрывала путь дальше в глубину. Лезть туда сильно не хотелось, но иначе я окончательно провалю задание майора и начисто лишусь его расположения. Лучше бы сразу отказался, чем вот так, взялся и отступил. Выискав пару крупных булыжников, килограммов по 10, пробрался через лабиринт аномалий к пробке в проходе. Бросок первого, давилка, а это оказалась именно она, резко хватает свою добычу, но энергии в аномалии оказалось маловато, чтобы превратить целый камень в кучу песка и мелкого щебня. Булыжник упал на землю, а сама аномалия резко сжалась, открывая мне проход вглубь плеши. Я сильно рисковал, ибо при полном срабатывании, потревоженная аномалия могла пробудить и своих соседок, а уже те меня бы и затянуть постарались. Положился на ночную звезду, и не прогадал. Второй булыжник положил сразу за разряженной аномалией для обратного прохода. Пока я решу свои задачи, аномалия опять наберется силы. И вот я уже стою в самом центре плеши, круг чистого пространства остался в прежнем виде. Военные продолжают внимательно наблюдать за моими действиями, не забывая периодически поглядывать в сторону кустов. Включаю детектор, жирная отметка в паре метров от меня, проявим. Что-то мелкое ярко блеснуло и, упав на землю, часто замерцало золотистыми вспышками. Что это за артефакт в виде прозрачного кристалла с формой скошенной призмы я не знал, потому аккуратно прибрал его сразу в контейнер. Но прошивка моего Виллиса его явно признает, иначе обозначила звездочкой, как все неизвестные артефакты. Порадовали открытые рты у вояк, в моей удаче те прежде определенно сомневались. И раз я оказался в центре, то здесь стоит хорошенько порыбачить. Перемещающиеся в аномалиях артефакты часто подлетают к краю этого внутреннего пузыря чистого пространства. Поначалу выплывал всякий ширпотреб, который и брать-то не хотелось. Те же каменные цветки и медузы. Заставляло нагибаться обещание написать отзыв на мой кейс для переноски артефактов. Его требовалось заполнить хотя бы на 3/4 от полного объема и немного потаскать. Затем я подряд вытащил сразу 3 двойных выверта, они подошли к границе внутреннего пузыря один за другим, а затем как отрезало, хотя детектор показывал проходящие в стороне артефакты. Их бы я уже точно не вытянул, даже проявив. Пока я рыбачил, вояками заинтересовалась собачья стая. Решительно выскочив из-за кустов, она разделилась на 2 части, пытаясь атаковать людей сразу с 2 сторон. Я лишь смотрел, как собаки приближаются к военным, те ждали сокращения дистанции, эффективная дальность выстрела из ружья картечью 10 метров. Собаки резко ускоряются, загрохотали выстрелы, громкий визг подранков, опять несколько собак с разбегу влетают в аномалии. Почувствовав неладное, военные падают на землю как подкошенные, по всей плеши пробегает волна энергии, чувствительно прикладывая меня по голове. Еле успел отступить от края, прежде чем меня окончательно накрыло, пару раз перекрутив как белье при отжимке и выплюнув как несъедобный булыжник. Очухаться удалось минут через 10. Внутри еще ощущались неприятные остаточные явления, но голова уже полностью прочистилась. И что это было? Задал себе мысленный вопрос. Вояки уже встали на ноги, крутя головами в разные стороны. Их, видно, тоже крепко приложило. Собачья стая частью стала жертвой картечи, частью добычи аномалий, и лишь немногие смогли удрать обратно в кусты. Насчитал 8 хвостатых тушек без явных признаков жизни. Картечный выстрел способен зацепить в плотно сбитой группе сразу нескольких жертв. Поднявшись на ноги и снова включив детектор, быстро понял, волнение аномалий принесло мало пользы. На парочку каменных цветков еще стоит рассчитывать, а вот на что-то большее уже нет. Потому направился к походу, через который залез сюда. Повторение разрядки, перекрывавшей путь аномалии, снова прошло удачно, а минут через 10 я выбрался на свободу. Это было незабываемо, отметил майор Сидорчук мое возвращение, кишки до сих пор крутит, добавил он секунду спустя с выражением заметного напряжения на лице. Кусты теперь полностью безопасны, громко хохотнув, ответил ему, предложив по-быстрому облегчиться. И пока троица военных удобряла почву, достал КПК и написал сообщение Грине охотнику с предложением прибрать свежее мясо, если вдруг присутствует такое желание. Он быстро отписался мне, сообщив, что уже идет, причем совсем не один. Держите подарки. Снова собрав вокруг себя маленькую группу, решил поделиться с вояками своей добычей. Это артефакты выверт, укрупненные версии. Советую оставить себе и носить на специальном поясе. Пока просто кладите в карманы, они безопасны, а позже купите себе пояса у Сидоровича. Этот артефакт нейтрализует радиацию, потому в этих краях весьма полезен, даже если вы находитесь на чистой территории. Я слышал рассказы о диверсиях с подложенным радиоактивным артефактом в рюкзак или другие личные вещи тех, кто забывает включать свой радиометр или менять в нем батарейки. Легонько припугнул я их, и, судя по выражению лиц, народ принял информацию к сведению. Дальше наш путь лежал к тоннелю под железнодорожной насыпью. Пусть посмотрит, как сверкает злое электричество, и почувствуют встающие дыбом волосы. Я в первый раз реально проникся. При проходе через тоннель кое-кто запросто мог бы испортить свои штаны, но успел облегчиться незадолго до того момента. Неожиданно сработали сразу 3 электры, когда мы находились аккурат между них. Мой изолятор спас всех нас, когда вокруг нас по стенам тоннеля и бетонному полу с громким треском зазмеились молнии мощных электрических разрядов и резко шибануло в нос свежим озоном. После такого яркого представления народ категорически отказался идти дальше, согласившись лишь после моего замечания, что идти вперед менее опасно возвращения назад. Добычей же в тоннеле стала пара бенгальских огней, которые я тоже подарил воякам уже по выходу наружу, предупредив обо всех плюсах и минусах этих артефактов. Они, как и лунный свет, снимали усталость и притягивали к себе электричество, да и просто были очень красивыми. Вечный холодный бенгальский огонек, правда, только в зоне, за ее пределами быстро разряжался и бесследно исчезал, как и некоторые другие артефакты. На ферме же долго учил своих подопечных обнаруживать душегубки, которых детектор в их КПК вообще не чуял, хоть Сидорович выдал им сталк-2, считающийся весьма эффективным сторожем. Мой сталку, кстати, душегубки замечал метров с 3, но в нем стоят совсем другие типы датчиков аномальной активности. Добыча же на ферме и вовсе отсутствовала, то ли ничего еще не созрело, то ли уже прошлись сталкеры, что более вероятно. Показал, как действуют кислотные лужи, бросив в одну кусок ржавой водопроводной трубы. Та съела ее за считанные секунды. День уже заканчивался, потому мы засобирались в обратную дорогу. Дойдя до разрушенного железнодорожного моста, военные вызвали по рации автомобиль, чтобы не топтать зря ноги, на котором мы в тесноте быстро докатили до деревни. Было весьма познавательно, майор крепко пожал мою руку, вернувшись от торговца и одевшись в свою форму. «Приходи завтра после полудня на блокпост, тебя внесут в разрешительные списки, там получишь свое удостоверение проводника, и мы еще немного поговорим без лишних ушей». Военные уехали отдыхать и переваривать впечатления, оставив меня со своими мыслями. Молодые сталкеры же с шутками и прибаутками сразу у двух костров жарили ободранные собачьи тушки, периодически сдвигая стаканы для разлива очередной порции согревающей жидкости. Здесь и так совсем не курорт, а на дворе почти зима, пока лишь только без снега. И вообще эта экскурсия с вояками явно выйдет мне боком. Несмотря на подношение, Гриня-охотник мне лишь молча кивнул, не подавая руки. Санитар так и вовсе проводил равнодушным взглядом, даже не удосужившись кивнуть в качестве приветствия. Может, со временем они и отойдут, кто их знает. Вот Сидорович был наоборот сильно доволен. Для его бизнеса улучшение отношения с вояками сулило большие перспективы. Как минимум, придется меньше платить за пропуск нужных ему людей и машин с товаром, благо сами вояки теперь протоптали к нему тропинку за водкой и сигаретами. Я обрадовал его еще больше, передав папку с блокпоста, про которую было забыл. И пока не завалился на боковую, все же выяснил, каким же редким артефактом меня порадовала зона, найдя подходящее описание в энциклопедии. Это оказался кристалл гравитации. Попытка долго держать его в руках или вообще повесить его на свой пояс приводит к мучительной смерти. Связки и хрящи в теле постепенно становятся твердыми и хрупкими, одно лишнее движение и в общем, я правильно поступил, не став его даже касаться своими руками. Зато с помощью этого редчайшего, известно лишь о двух находках, артефакта можно как-то управлять другими производными гравитационных аномалий. Упомянутой в энциклопедии конструкции был полноценный антиграф, теоретически позволяющий человеку летать или вернее, парить над землей. Про управляемый полет даже никто не заикался. Для построения рабочего прототипа ученым-исследователям не хватило лишь артефакта с достаточной подъемной силой, грави, золотая рыбка и другие близкие им артефакты, оказывается, действуют лишь в процентном отношении на вес материальных объектов в зоне своего поля. Лишь каменный цветок в определенных условиях формирует чистую подъемную силу примерно в 7,5 кг. Маловато, прямо скажем, а нескольких кристаллов гравитации для создания сложной конструкции ученые не имели. Меня опечалило лишь отсутствие детального описания, как пользоваться найденным артефактом. Придется самому когда-то разбираться. Озадачив Сидоровича своим решением вернуться на болото и заниматься там самосовершенствованием, скинул ему лишнее из добычи, как всегда без денег, получил от него взамен пустые контейнеры и пошел спать. Против моего решения он не нашел достойных возражений, хотя просил оставаться на связи, то есть держать свой КПК включенным. Следующим днем поплелся на блокпост, открыто, прямо по дороге, пиликнул КПК, сообщая о получении им валидного сигнала опознавания системы свой-чужой. Направлявшие в мою сторону оружие вояки за укрытиями из мешков с песком дружно опустили его и явно расслабились. Затем меня встретил капитан Синицын, сопроводив к домику начальства, в котором я уже успел ранее побывать. С прошлого посещения там произвели перестановку мебели, навели просто образцовую чистоту и порядок. Даже сильно прокуренный рабочий кабинет полностью проветрился. Сейф, кстати, тоже поменяли на более массивный. Как и обещал, майор Сидорчук положил передо мной на стол пластиковую карточку с моей новой фотографией и яркой красной полосой наискосок. Коды системы опознавания свой-чужой менять не требуется, достаточно внести информацию в базы. Но, как мне уже доложили, самому пользоваться системой стоит только в составе группы. Одиночку могут случайно обидеть, проинструктировал он меня. Благодарю, я взял карточку в руки, получив перед глазами текстовое сообщение. Получен официальный документ проводника военных, подтверждающий личность и право находиться в Чернобыльской зоне отчуждения, а также право на владение боевым оружием. Забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому невозможно, при гибели сохраняется в инвентаре. Если нужно, могу посодействовать и насчет оружия, предложил майор. Есть какой-то особый выбор? Предложение меня сразу заинтересовало. Лишний ствол в зоне совсем не лишний. Увы, тот покачал головой. В наличии лишь макарки и обычные АК-74. Поспрашаю спецуру, может, у них какие-то излишки остались. Мне говорили, сталкеры-ветераны очень любят винторез. Вот только сильно сомневаюсь в своих возможностях его для тебя выбить. Все же это российское оружие, в украинской армии его единичное количество. Ладно, не стоит лишнего беспокойства, что-то такое будет. Хорошо, нет, я и со своим дробовиком неплохо себя чувствую. Против зверья и тварей он гораздо сподручнее автомата, светить свое боевое оружие перед ним мне не сильно хотелось. Начнутся вопросы типа, где взял, а рассказывать правду далеко не в моих интересах. Наверное, Ты прав, задумался майор. Кстати, еще один вопрос к тебе есть. Торговец говорил, ты хорошо в электронных железяках сечешь, нам тут сегодня утром посылку прислали, взгляни своим глазом. С этими словами он полез в сейф и достал оттуда большой алюминиевый кейс, положив передо мной на стол. Я откинул замки и открыл крышку. В мягком поролоне в длинный рядок лежали неизвестные КПК, а выше них три штуки каких-то приборов ночного видения, в виде полностью закрывающих верхнюю часть лица больших очков с шестью окулярами линз разного размера. Вытащив сначала один КПК, взглянул на его заднюю крышку. Сталк В было выгравировано на ней. Не мудрствуя лукаво, достал из своего инвентаря ремонтный набор и стал откручивать винты. Майор с большим интересом смотрел за моими действиями, но пока не вмешивался. «Так, что у нас тут?» – буркнул себе под нос, разбирая аппарат. Внутри он заметно походил на мой сталку, разве только экран обычный жидкокристаллический. Зато в нем устранили многие недочеты известных мне моделей и поставили более емкую батарею. Быстрой замены тут не предполагалось. Аппарат герметичен и обеспечивает надежную защиту от мощных наводок. Проверив печатную плату электроники еще раз, снова собрал аппарат и доложился ждущему моего ответа Сидорчуку. Конструкция добрая, явных косяков, как в других моделях, пока не вижу. Программную часть сейчас смотреть бесполезно, она должна проверяться только опытом реальной эксплуатации в условиях зоны, потому ничего сказать о ней не могу. А ты бы поменял свой на этот? Поинтересовался майор. Я отрицательно покачал головой, добавив, тот аппарат, штука личная, привык уже к нему. И все же возьми себе одну штуку вместе с теми очками и проверь, когда по зоне будешь ходить, позже сообщишь мне свои впечатления, заявил майор нетерпящим возражения голосом. Нам все равно их нужно проверить и доложиться разработчикам, а должным опытом среди моих подчиненных никто не обладает. Хорошо, я вытащил из поролона еще и очки, а вместе с ними матерчатый чехол с проводами и трубками переговорной гарнитуры. Получен экспериментальный прототип новой армейской электронной экипировки, состоящей из КПК «Сталк-В», а также универсального наблюдательного прибора «Глазастик», соединяемых в единую рабочую конструкцию с помощью оптического кабеля. Класс сделан специально для зоны. Перемещаемый в инвентарь предмет, возможно выпадение при гибели. Тут и вес остается, и свободные ячейки заняты. А сколько их всего у меня, я так и не выяснил. Но это еще не все, заметил майор, когда я распихал полученное добро по своим невидимым карманам. Есть тут у меня один очень деликатный вопрос, продолжил он заговорщицким тоном. Из последующего сбивчивого монолога выходило, направившие его сюда люди ждут не столько наведения образцового порядка на блокпосте и прилегающей к нему территории, сколько продолжения поставок им артефактов, чем занимался его предшественник. Естественно, ему давали достаточно времени для налаживания своих каналов и их получения. Даже посоветовали с кое-кем связаться для возможного ускорения процесса, и это был совсем не местный торговец, а кто-то важный в темной долине. Сидорчук вполне небезосновательно опасался связываться с тем человеком, имея перед глазами живой пример своего предшественника, потому решил сделать ставку именно на сталкеров. Главной проблемой же было малое количество именно опытных топтателей зоны в зоне его служебного влияния. Оттуда и его живой интерес к моей персоне. Я не видел особых причин отказать ему, хотя при этом понимал, денег от него я вряд ли скоро дождусь. Это покойный майор Василенко успел сколотить себе изрядное состояние, Сидорчук уже придется начинать дистанцию с пустыми карманами. Зато он готов помогать чем-то другим. Приняв это к сведению, узнал, чем более всего интересуются его покровители, получив на свой КПК список желаемого вместе с предлагаемыми ценами. Походу, теми, которые обещали самому Сидорчуку. И цены эти были куда выше, чем у Сидоровича. На первых позициях шли артефакты электрических аномалий, вспышка и лунный свет. Не иначе как они активно использовались в каком-то новом оружии или военной экипировке. Но и про другие редкости не забыли. К примеру, мамины бусы оценивали в 200 тысяч долларов за цепочку из 4 звеньев. Да, все цены здесь были указаны исключительно в долларах, а не рублях зоны, и всякой мелочевкой те люди не интересовались. Про себя отметил, что придется как-то в темную долину пробираться мимо бандитских засад и шарить в аномалиях там, иначе где набрать столько вспышек. Та двадцатка, сейчас спрятанная в подвале на острове посреди болот, слишком быстро уйдет, о чем и поведал своему новому деловому партнеру. Тот пообещал как-то поспособствовать со своей стороны, устроив рейд спецназа в темную долину. Он хорошо понимал, серьезно прижать бандитов вряд ли получится, но перекрыть проход через пространственную аномалию сюда вполне реально. По другую сторону тайной тропы расположена заброшенная свиноферма, где бандиты держали маленький гарнизон и которая вполне подойдет в качестве базы для передового отряда военных. Но спецназу потребуется надежный проводник, чтобы пройти на ту сторону. Тут майор Сидорчук надеялся на мое непосредственное участие. Я обещал подумать и лучше присмотреться, все равно эта боевая операция откладывалась до весны. Хватало времени самому провести несколько разведывательных вылазок. Вот так мне и нашлась новая работка. Возвращение на остров прошло как самая обычная туристическая прогулка. Вокруг никого, тихо, лишь отдельные аномалии изредка попадаются на пути. Заодно произвел проверку выданной майором электроники. Что сказать, прогресс налицо. По сравнению со Сталк 2 Сталк заметно лучше. Даже душегубки определяют с 4 метров, что очень хорошо. Да и остальные аномалии чувствуют лучше моего Сталку, хотя датчики там однотипные. Видно, произвели серьезную доработку программного обеспечения. Надо будет в нем позже покопаться. В экспериментальном прототипе могли остаться серьезные дырки в защите. Из минусов отметил сильные задержки в системе инерциального позиционирования при пропадании сигнала навигационных спутников, что вполне обычное дело поблизости от электрических аномалий. У моего налодонника такого глюка нет, зато он менее точен, чем военная модель. Ну, мне точные координаты для стрельбы из миномета быстро высчитывать не требуется, потому этот параметр малосущественен. А к карте я и своими глазами легко привяжусь. Основные плюсы военный КПК давал при соединении с прибором глазастик. Вот он-то мне больше всего и понравился, хотя я вряд ли стану его часто использовать. С ним на голове, картинка стала напоминать старую игру. Тут тебе и интерактивная мини-карта в углу, и отображение на ней союзников в виде зеленых точек по сигналам с их КПК. Военные модели образуют единую тактическую сеть для удобства ведения боевых действий. Зрительная система тоже весьма продвинутая. В момент ослепления оптических сенсоров дыханием зоны открываются диафрагмы, и к глазам поступает реальная картинка с объективов. В другое время боец видит синтезированное изображение с видео и инфракрасных камер, а также встроенного одноканального тепловизора, за счет чего можно разглядеть спрятавшихся врагов за кустами и некоторыми другими укрытиями. Основными недостатками глазастика являлся приличный вес, почти целый килограмм, приводящий к сильному утомлению шеи и еще быстрый разряд встроенной батареи. Частично его можно улучшить, заменив алюминиевый корпус корпусом из артефакта металла. Есть тут и такой, из которого, к примеру, сделаны стволы у всего моего оружия. Практически невесомый металл, обладающий невероятной прочностью, заметно превышающий прочность стали и даже титановых сплавов. Обрабатывать его, придавая нужную форму, реально только с помощью других артефактов. Кроме корпуса под замену сразу напрашивается аккумулятор. Вечная батарейка вместо него самое то, ибо 2 часов активной работы прибора с полной подзарядки откровенно маловато. При наличии лишнего времени и ресурсов займусь. Прибыв на место уже под самый вечер, решил вначале разобраться с тем, что осталось от бандитского главаря, а затем проверить тайную тропу до темной долины. Теперь это более чем актуально. Из его допроса я знал, с той стороны тропа выходит в относительно безлюдное место, но за ним всегда кто-то присматривает со стороны. Потому мне нужно идти ночью или даже под самое утро, так гораздо меньше риска быть обнаруженным. Но сначала стоило разобраться с доставшимися артефактами из его пояса и шкафа. Самым первым вытащил мамины бусы из 5 звеньев. Следуя настоятельным советам из энциклопедии, с заметным трудом достал свои из пояса, после чего поднес конец одних бус к концу других. Те мгновенно срослись в единую цепочку. Вторые концы друг от друга отталкивались, как поднесенные друг к другу одним полюсом магниты. Но та же энциклопедия утверждала, при составлении цепи более чем из 100 пар бусин они могут успешно закольцеваться, и такое украшение лучше всего носить уже на шее. Главный плюс полного артефакта в том, что при срабатывании его звенья больше не гаснут, временно утрачивая способность действовать. И одним из известных владельцев полных бус является небезызвестный Боров. Он на них еще золотую рыбку как-то прицепил всем остальным бандитским главарям на зависть. Естественно, с таким украшением шеи его стало очень сложно убить, ведь против других потенциальных опасностей он наверняка тоже что-то подобрал. Ему ведь доступны практически любые артефакты, при его-то доходах и других возможностях. Следующим с пояса Геваркадзе был извлечен тройной выверт. Что-то они стали мне часто встречаться, а ведь считаются страшным дефицитом. За вывертом достал радиоактивную золотую рыбку. Она просто сияла фиолетовым светом в моем зрении. Спрятав в контейнер, с облегчением убедился в исчезновении этого свечения, для гарантии проверив контейнер дозиметром. Тот показывал всего лишь троекратное превышение естественного фона, что малосущественно. И последним с пояса я извлек артефакт, похожий на скрюченную коричневатую фасолину с золотистыми прожилками 4 см длиной и 2 шириной. Полистав энциклопедию, опознал его как почку. Он и вправду похож на человеческую почку, только меньше размером. В энциклопедии этот артефакт относили к лечебным и общеукрепляющим с рекомендацией постоянного ношения. В отличие от ломтя мяса, тот не вызывал быстрого старения организма, также эффективно справляясь с подстегиванием естественной регенерации поврежденных тканей. Он помогал справляться с накопившейся усталостью и обеспечивал ускорение роста мышечных тканей при активных физических нагрузках. Стоил очень дорого, потому что встречался крайне редко. К недостаткам относилась средняя радиоактивность, которая полностью отсутствовала в доставшемся мне артефакте, и провокация повышенной половой активности, возникающей за счет подстегивания выработки гормона тестостерона в организме носителя. Тот Геваркадзе своих подельников так сильно любил. Решил убрать этот артефакт в контейнер от греха подальше, иначе на почве длительного воздержания у меня совсем крыша поедет. Из первого шара контейнера извлек еще один выверт, как это ни странно, одинарный. Во втором лежал слаборадиоактивный кошачий глаз, сантиметрового диаметра шарик, выглядевший как желтый глаз кошки со зрачком-щелкой. Кроме красивого внешнего вида, этот артефакт действительно помогал своему носителю видеть, как кошка в темноте, за счет увеличения чувствительности зрительных рецепторов в глазах. В числе недостатков числилась вероятность надолго ослепнуть, посмотрев измененными глазами на яркий свет или поймав близкую вспышку выстрела в полной темноте, когда зрачки максимально расширены. Но все равно это неплохая замена электронным приборам ночного видения. Мне, к счастью, уже не нужная. И только в третьем контейнере обнаружился компас. 5-сантиметровый прозрачный кругляш с десятком концентрических кругов разного диаметра внутри себя, имевших выраженный металлический отблеск. Взяв артефакт в руки, сразу поймал сигнал от проснувшейся интуиции. Ей этот кругляш сильно понравился, и она недвусмысленно советовала отправить его на пояс, что я и сделал, прислушиваясь к новым ощущениям. По ним пока сложно было что-то сказать, просто появилось еще одно чувство чего-то там. Выложив из своего инвентаря кучу всего лишнего с имевшимся весом, пусть пока оно полежит в подвале, направился на выход, где сразу же заметил нечто новое. Вокруг острова, где я сейчас находился, слабо переливалась какая-то призрачная пелена. Раньше я ее не видел. Пелена уходила ввысь, заметно изгибаясь. Походу, весь остров прятался внутри гигантского пузыря пространственной аномалии. Я быстро понял, что теперь видят мои глаза. И стенка этой аномалии проходила аккуратно по самому обрыву, ведущему к реке. Чуть в стороне, от дома на выступе берега, в стенке пузыря зияла широкая трещина, рядом с которой у меня появилось новое чувство, более всего похожее на чувство узнавания. Нечто похожее я ощутил, когда сталкеры прямо на моих глазах уходили с кордона на свалку, просто тогда я не придал этому чувству значения. Теперь же я понял, это и есть ощущение начала тайной тропы, которая куда-то ведет. Любопытство во мне сильно превысило осторожность. Я решительно сделал шаг в трещину, оказавшись внутри широкого призрачного коридора. Через него, в принципе, легко проедет целый грузовик, водителю лишь нужно отслеживать призрачные повороты, чтобы не вылететь из аномалии в точке старта. 7 относительно плавных поворотов. По моим ощущениям, путь занял всего-то 300 метров, я заметил мерцающую щель выхода, за которой виднелась проселочная дорога, кусты и деревня Грязево. «Теперь тебе не придется долго топать туда-сюда по болоту», — радостно заметил мой внутренний голос. Выйдя из уже другого пузыря аномалии, заметил неподалеку еще одну щель, про которую как раз и говорил бандитский главарь. Тропа через нее должна привести в темную долину, но по рассказу, там насчитывалось больше 45 поворотов. И еще Геваркадзе их не видел, как я, а только чувствовал приближение стенок с компасом на поясе, При этом сама тайная тропа действовала на него сильно угнетающе, крутила, вертела, мутила сознание. Решился проверить ее воздействие на себе. То ли я такой особенный, то ли мне помогает обручальное кольцо контролера. Однако в призрачном коридоре чувствовал себя как обычно. Шел себе и шел. До выходной щели протопал с пару километров, упав на землю сразу по выходу из нее, ибо по мне чуть не мазнул яркий луч мощного инфракрасного прожектора. За выходом действительно велось пристальное наблюдение, как будто здесь кого-то давно ждут. Со вздохом зоны стремительно рванул в сторону видневшегося распадка, выходя из зоны активного наблюдения. Только оттуда, высунувшись из кустов, насчитал четверых бандитов с калашами, сидевших вокруг костерка около одинокого строительного вагончика на колесах. Пятый, сидя на вагончике с прибором ночного видения на морде, водил прожектором туда-сюда. Хоть и имелась реальная возможность их всех безбоязненно перестрелять, решил оставить им жизнь. Зачем привлекать к той тропе лишнее внимание, глядишь, еще и мин понаставит. Темная долина ночью становилась вполне светлой. Столько здесь было одиночных электрических аномалий, ярко посверкивавших в темноте. Аномалии периодически шипели и потрескивали, создавая естественный звуковой фон и в полной тишине. Фон слабый, но звуки тихих шагов он надежно скрывал. Пройдя пару километров по понижающемуся распадку к заметно выделяющемуся источнику шума, увидел вообще гигантское электрическое поле с редкими вкраплениями гравитационных аномалий. На глаз поле простиралось километра на два, и было шириной почти под километр. Понятно, откуда бандиты таскают столько электрических артефактов, здесь их просто немерено. Поддавшись азарту, решил проверить это поле своим Виллисом, благо охранники или сторожа мне пока не попались. Жуть. Только это короткое слово возникло у меня при взгляде на экран детектора. Только в зоне досягаемости радара полсотни отметок, из них шесть крупных и одна звездочка где-то далеко внутри аномального поля. Пробраться же внутрь, как это ни странно, достаточно просто. Границы многочисленных электр четко обозначены вспышками разрядов, другие аномалии я тоже легко различаю. Прямо с моего места вглубь ведет извилистый проход, но без изолятора соваться внутрь – гарантированная смерть. Кстати, присутствие статики я тут пока не заметил, да и разрядов почему-то тоже нет. И раз вокруг совсем никого, то почему бы и не рискнуть? С этой мыслью я полез вглубь. Тихий, но злобный треск разгорающихся рядом разрядов, потревоженные аномалии злятся, однако не спешат высвободить накопленную энергию. Я ведь только-только зацепил самый край. Здесь аномалии практически сомкнулись, иду по границе, слабые синие разряды буквально щекочут мои ноги. Азарт снова вытеснил весь разум и всю осторожность. Но тело стало при этом подозрительно легким и ловким, я легко проходил буквально по одной тонкой ниточке границ аномалий, как канатоходец по натянутой над пропастью проволоке. Лишь один неверный шаг, одно неловкое движение и все. Поздравляем, сталкер, ты получаешь большое достижение «Нет предела безрассудству 3». Советуем внимательно осмотреться на этом месте, и подарок зоны найдет тебя. Удачи тебе в дальнейших поисках. Появился текст перед глазами, стоило мне оказаться на чистом от аномалии пяточке 3 на 5 метров. Именно тут должна терпеливо ждать меня та самая звездочка. Но перед проявкой стоит выложить кейс и взять контейнеры. Мало ли. Проявляю артефакты и едва успеваю зажмурить глаза, столь яркая вспышка ударила по ним. Почти вслепую упрятываю ярчайший артефакт в контейнер, а его сразу в кейс, чтобы убрать его в инвентарь и растянуться по земле, активируя особую маскировку в своей одежде. Такая вспышка запросто может привлечь внимание бандитов, а сбежать я уже вряд ли успею. Почти час пролежал без движений, только внимательно осматривая дальние окрестности сквозь мерцание электрических разрядов. Если кто и заметил эту вспышку, то не придал ей особого значения. Возможно, яркие вспышки на этом поле вполне рядовое явление. Потом снова осмелел и продолжил сбор артефактов. За час я стал богаче на 5 лунных светов и 26 вспышек. Среди добычи выделялся один аккумулятор, необычный артефакт в виде серебристой лодочки 9 см длиной, способный запасать в себе электрическую энергию в очень больших объемах и затем отдавать ее по необходимости. Очень ценился особенно за пределами зоны, так как не разрушался при полном разряде, прекрасно сохраняя все свои свойства. В энциклопедии писали, полный заряд этого артефакта позволял легковому электромобилю проехать 3000 км без подзарядки. И если бы такие артефакты чаще встречались, то от бензиновых моторов здесь бы давно отказались. Увы, редко какой ветеран зоны мог похвастаться такой находкой. Я бы и дальше продолжил обыск аномального поля чуть ли не до самого рассвета, но у меня банально закончились свободные контейнеры, потому подозрительно легко выбравшись наружу, направился к тайной тропе, с желанием наведаться сюда еще несколько раз. Главное заранее хорошенько затариться кейсами с контейнерами. К моему возвращению, бандит-наблюдатель крепко спал, облокотившись на раму с прожектором. Его дружки-бандиты тоже дрыхли, устроившись кружком у еле тлевшего костра и накрывшись овечьими шкурами. Можно было брать их тепленькими, но опять же, я проявил излишнее человеколюбие, проскочив мимо к тайной тропе. Земля хорошенько подмерзла, и я не опасался оставить четкие следы. 10 глава. Свой домик. На обратном пути я размышлял, что делать дальше, с учетом вновь открытых обстоятельств. Вначале планировал жить в садовом домике, но теперь мысли крутились вокруг появившегося желания восстановить каменный дом на берегу. Уж больно место красивое, да и вход на тайную тропу в деревню в двух шагах. Машина есть, растащу несколько домов на стройматериалы и сделаю себе красиво, а также тепло, уютно и исключительно надежно. Баньку, сарай, курей и огород. Ну, последние два пункта явно лишние, хотя огород все же можно. Посажу картошку, лучок, морковку с капустой. Сколько же можно одни консервы жрать, надоело. Идея так сильно захватила меня, что подходя к дому, я уже в мыслях видел его целым. Выспавшись, проинспектировал наследство, полазив по складу чистого неба. Кроме набора хорошего электроинструмента и пары банок шурупов больше ничего полезного. Ах да, еще консервы. И прикинув предполагаемый объем работ, чуточку приуныл. Нет у меня своего опыта строительных работ, так по мелочи, всякие косметические квартирные ремонты. Сколько раз бывшая жена подбивала купить участок земли и построить дачу, но я постоянно посылал ее в санаторий у теплого моря. Знаю по своим знакомым, дача – это скорее изощренное наказание для глупых горожан, чем реальный отдых. Уж лучше с палатками в красивом месте на недельку встать. Рыбалка, костерок, наваристая ухо, а дача – комары да слепни, плюс садом из огородничества от скуки на крохотном земельном участке. Ну, его в пень. А сама стройка, был в нашей компании охотников хороший парень Леха, пока его сварливая жена не уломала заняться строительством дачи. В общем, пропал мужик, и даже 10 лет спустя его интересовали только доски, брусы и шпаклевка. Нанять бы шабашников, проскочила интересная мысль, поддавшись которой, я прихватил кейс со вспышками и направился на кордон. «Значит, хочешь нанять строительную бригаду?» Сидорович задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Есть тут у меня один знакомый крендель, мужик толковый, всякие особняки богатеям раньше строил, а сейчас кризис. Берет он дорого, но и работает хорошо. Насчет доставки стройматериалов тоже все просто. Если ты обеспечишь свободный проход через пространственную аномалию, то проще всего подвести по реке, она как раз должна замерзнуть. Но опять же, дорого тебе все это обойдется. Очень дорого», в его взгляде читалась недвусмысленная мысль забыть эту дурную идею. «Я найду, чем расплатиться», оптимистично заявил ему, а дальше рассказал о предложении майора Сидорчука. «Раз тому нужны артефакты, то я их для него добуду». Сидоровича, понятно, такие новости совсем не обрадовали, но он признал мое право зарабатывать себе на жизнь и на свой дом. Чтобы сохранить нормальные партнерские отношения, я предложил более хитрую схему. Часть артефактов я буду оставлять ему, а майору намекну, где он может брать недостающие для своих покровителей. Так все смогут заработать и дополнительно привязаться друг к другу крепкими деловыми отношениями. На такое предложение торговец лишь ехидно хмыкнул, заявив: «Опять наглые яйца стали учить курицу». Но особых возражений от него не последовало. Скинув ему половину от имевшегося запаса вспышек, со второй половиной направился на блокпост. Майор Сидорчук был рад моему появлению, хоть и не ожидал увидеть так скоро. Зато сколько было радости, когда я поставил перед ним полный кейс с артефактами и положил еще 5 шариков сверху. В кейсе ровно 20 вспышек, а в отдельных контейнерах лунный свет, перечислил ему содержимое моей первой поставки. «Деньги отдашь, когда все это уйдет от тебя дальше, цены, ну, считаю справедливым половину от того, что ты выручишь», майор кивком подтвердил озвученную договоренность, явно пребывая под большим впечатлением. «И еще, чтобы без лишних непоняток на будущее, это считай, старые запасы из заначки на черный день. Быстро собрать такую же партию я вряд ли смогу, да и негде, как ты сам понимаешь. Наверняка у Сидоровича что-то есть, он хитрый жук и запасец всегда придерживает, ты у него сам поинтересуйся». Майор только открывал и закрывал рот, глядя на лежавшие перед ним богатства, ибо если учесть представленные ему прайс-листы, даже отнять половину, то получается весьма прилично. На пару новых машин хватит и еще останется. Вот теперь он совсем другими глазами смотрел на свою должность и прикидывал, как с ней дальше жить. Большие деньги, не всегда благо, порой это равнозначно большим проблемам, но ему уже поздно отказываться. Я сам попросил у него побольше кейсов и контейнеров под артефакты, пожаловавшись на жадность торговца, у которого вечно с ними дефицит. Отчасти это являлось правдой, Сидорович выдал мне лишь один кейс двадцатку, кроме пустых контейнеров, на обмен. Теперь есть с чем еще разок наведаться в темную долину, но свой запас на черный день действительно нужно создавать. Также поделился с майором своими впечатлениями относительно выданной мне электронной техники, тот обещал передать их дальше по инстанции, а мне, как первому испытателю, стоит ждать какой-то благодарности. Так мы и разошлись, довольные друг другом. На обратном пути снова заскочил к Сидоровичу, неожиданно вспомнив о своих идеях. «Металл, говоришь, тебе нужен?» — хмыкнул тот, о чем-то подумав, и затем довольно улыбнулся. «Много тебе не дам, просто нету, но для твоей задумки должно хватить». Он поднялся из-за стола, направившись ворошить свою кладовку, вернувшись только через полчаса с каким-то серым пластиковым цилиндром в руках, 30 сантиметров длины на глаз и 10 в диаметре. «Сам металл вот», — он положил передо мной сероватый неровный кусочек размером с ноготь большого пальца. «В последнее время мне редко металл приносит, все где-то в зоне и расходуется», — пожаловался он мне. «Зато у меня остался управляющий индуктор, благодаря которому и работают с металлом. Мне он все равно не нужен, а продавать его всяким лучше тебе подарю». Он протянул цилиндр мне. «Получен индуктор для выполнения различных операций с артефактом металла и подобными ему аномальными материалами, сделанный на основе других артефактов. Класс легенда зоны, личный именной предмет, перемещаемый в инвентарь. Забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому невозможно, при гибели сохраняется в инвентаре. Находясь в инвентаре, не имеет веса и не занимает свободных ячеек. Принципы работы я тебе скину с подробной инструкцией от того же человека, кто оставил мне индуктор», — продолжил говорить Сидорович. «Если ты еще и с этой темой хорошенько разберешься, то у нас с тобой появится много интересных заказов. И вообще, кончай дурью маяться, да по аномалиям лазать. Как построишь свой желанный дом, лучше займись менее рисковым делом. Скину тебе еще и оружейную энциклопедию, может, тебя заинтересует стезя мастера-оружейника. Почет, уважение общества, хорошие заработки и без какого-либо риска для здоровья. Такие подарки меня, конечно, радовали, но отказываться от походов в зону тоже категорически не хотелось. Там драйв, там душевные волнения и прочие удовольствия адреналиновых маньяков. А опасность, наверное, большинство здоровых людей искренне считают себя бессмертными. И даже многие сталкеры в зоне свято верят, что с ними-то ничего такого точно не случится. А ведь я мало чем от них отличаюсь. Взглянув в ближайшее прошлое, легко отмечаю ситуации, где прошел по самому краю. И ладно бы был еще безусым юнцом, жизни не знающим, так ведь уже почти пенсионер. Можно смело сказать, одну жизнь уже благополучно прожил, теперь вот играю в другую, пока она мне нравится. Вернувшись на свой остров, скинул в подвал лишнее и снова направился к тайной тропе. Проскочила мысль, как следует прошерстить аномальное поле около деревни, но затем подумал, оно от меня никуда не денется, а бандиты в темной долине могут заметить следы грабежа их пока еще не освоенного имущества и выставить охрану, потому и направился в ту сторону. Но сразу поспешить к электрическому полю помешало подозрительное скопление бандитов у строительного вагончика. Дюжина человек сидела у костра, а сверху на вагончике, как обычно, скучал дежурный. Отметил, тот одет лишь в легкую спортивную куртку и легкие же тряпичные штаны, а морозец градусов под 10, хорошо хоть без ветра. Я и сам уже хорошенько стал подмерзать, порой постукивая зубами. Моя одежда совсем не для зимы. Подумывал уже где-то разжиться телогрейкой, ватными штанами и валенками, или хотя бы еще одним теплым свитером. Зябко. А тут передо мной такая интересная демонстрация повышенной морозостойкости. Решил подкрасться поближе к бандитам и подслушать их разговоры. Они там громко говорили, смеялись и вообще вели себя словно на вечеринке. Как оказалось, они действительно отмечали день рождения одного из присутствующих. Выпивали, закусывали, поминали ушедших подельников. Упоминали какого-то Вано, чтобы ему зона пусто сделала, видимо, это их командир, отличающийся завидной скверностью характера. Также распинались по поводу бестолкового сидения тут по холоду, так как, всем уже давно понятно, шайку Геваркадзе вояки помножили на ноликова, либо ждать тут совершенно бесполезно. Но, раз Вано сказал, сторожить, значит, будете сидеть и сторожить, хоть до самой весны. Не иначе как опасались тех самых вояк, которые пройдут сюда тайной тропой, потому-то у этой группы при себе боевое оружие, а не обычные двустволки. Промывали также косточки Борову, мол, тот в последнее время мало внимания простым пацанам уделяет. Совсем зазнался авторитет, забыл, кто его в главари выдвинул. Но сделать что-либо Борову нельзя, да и Вано опять же бдит. Дальше пошли анекдоты про сталкеров, как по мне, так совершенно не смешные. Ну, попал очередной несчастный в аномалию или на обед монстру, вот и весь юмор. В старой игре анекдоты гораздо смешнее были. В какой-то момент, сидевший на крыше вагончика наблюдатель, под едкие смешки подельников, стал быстро спускаться и припустил в сторону ближайших кустов, как раз к тому месту, где я прятался. С ужасом осознал, что он сейчас вывалит все свое беспокойство прямо на меня. Стоило бандиту приспустить штаны, как я стремительно вывернулся из-под него и крепко приложил того пистолетной рукоятью по затылку. Тот даже пискнуть не успел. Передо мной же встала дилемма, что делать дальше. Метрах в семи виднелась одиночная гравитационная аномалия, вероятнее всего мясорубка. Решение пришло мгновенно. Обшарив карманы засранца, нашел в них только пачку сигарет и зажигалку. За поясом сначала подумал какой-то монструозный пистолет, а позже понял – ракетница. В поясе только один артефакт, по форме и внешнему виду напоминающий крупное перепелиное яйцо, серое в таких темных крапинках. Стоило мне взять его в свои руки, и я сразу почувствовал, как меня всего окутывает блаженное тепло. После пробирающего до костей крепкого морозца, истинный кайф, тепляк, вспомнил его название из энциклопедии, заодно припоминая и его свойства. Там кроме слабого радиоактивного фона ничего такого, хорошая совместимость с другими артефактами. Но этот артефакт в моем зрении не светил, да и компенсатора у бандита при себе не имелось. Подхватив безвольное тело, тихо и аккуратно потащил его к аномалии, а то его подельники заметят долгое отсутствие и начнут искать. Толчок, и тушка бандита влетает в мясорубку, а я стремительным рывком ухожу в сторону и бегу дальше, пока его не превратило в кровавый фарш, да и затаится на отдалении стоит. Аномалия противно загудела и разрядилась с громким хлопком, привлекая к себе внимание бандитов. Забегали, закричали, засверкали налобными фонариками, прибор ночного видения. Похоже, здесь был только один на всех. «Стоять, мля!» — громко крикнул кто-то из них. «Тоже хотите, как Степка-дурак, в аномалию сигануть? Так я могу крепкого пинка добавить для пущего ускорения». Среди суетящихся бандитов оказался кто-то более опытный, к тому же с достаточным авторитетом. Суета мгновенно прекратилась. Народ осторожно осмотрелся и поплелся к вагончику с видом, как будто ничего такого и не произошло. За сгинувшую сброю перед Вано базарить придется, ох и накрутит он нам завтра венчики на бубенчики, расслышал я недовольное бурчание, судьба сгинувшего в аномалии человека же Малокова озаботила. Бандиты снова уселись у костра и продолжили выпивать и закусывать, лишь разок, отметив погибшего подельника секундой молчания. Я полежал на мерзлой земле еще полчаса, с тепликом на поясе теперь это даже доставляло удовольствие, после чего медленно потащился к аномальному полю. Там еще собирать и собирать. В этот раз добычей стали два аккумулятора, 8 артефактов лунный свет и 40 вспышек. Свободная тара снова закончилась. Выбрал из поля всех жирных, на мелочевку вроде бенгальских огней даже и не смотрел. Чего-либо особенного больше не попалось, тут урожай вполне однотипен. Старался выбирать рядовые артефакты только в глубине аномального поля, оставляя края другим собирателям. Перед самым рассветом пришел к тайной тропе, застав там большую суету. Народу с оружием сильно прибыло, все бегали, чего-то искали. Пришлось затаиться далеко в сторонке и терпеливо ждать, пока все уляжется. С рассветом народу только прибавилось. Подъехал крытый грузовик и из кузова высыпало человек 20. Среди них отметил не только одних бандитов в овчинных полушубках поверх спортивной формы с кепками на головах, но и четверых сталкеров в телогрейках и шапках-ушанках. Сталкеры, кстати, были безоружны, хотя держались с бандитами практически наравне. Важные специалисты, проскочила мысль-догадка. Постояв, поговорив, эти специалисты с внушительной вооруженной группой поддержки решительно направились к тайной тропе, чтобы через полминуты быть выплюнутыми обратно. Воочию наблюдал весь набор постэффектов у народа: дезориентация, тошнота, сильнейшее головокружение. Многие так и вообще долго на ноги встать не могли. Через полчаса, придя в себя, народ решился на вторую попытку с тем же самым конечным результатом. На сталкеров теперь бандиты смотрели с явным неодобрением, но здесь присутствовал их командир или же авторитет, потому обошлось без эксцессов. Третья попытка, теперь народ пропал аж на 5 минут. Я успел подумать, они все-таки смогли пройти, но нет, всех снова выбросило сюда, причем, накрыло постэффектами значительно сильнее. Сталкеров пытались побить, но Буянов вовремя остановил громкий окрик начальства. Четвертая попытка, я еле ее дождался, трудно лежать на одном месте без движений, представляя собой запорошенный снежком травяной бугорок. Теперь штурмовать пространственную аномалию отправились только сталкеры. Их хватило на 10 минут. По возвращению те долго валялись на земле, слабо шевеля конечностями. Помогать им бандиты даже не пытались, сбившись в плотную кучку, дружно закурив и пустив по кругу откупоренную водочную бутылку. По паре глотков прямо из горла, чисто для приведения нервов в должный порядок. Затем, когда сталкеры смогли сесть, к ним подошел какой-то бандитский главарь. Они о чем-то беседовали на повышенных тонах, махали руками, до меня ветер изредка доносил обрывки крепких матерных фраз. Сталкеры сильно облажались и им сейчас это подробно объясняли. Думал, дойдет до мордобоя, однако обошлось. Бандитский главарь смачно сплюнул и пошел в развалочку к своим людям. Сталкеры же с заметным трудом поднялись на ноги и двинули в моем направлении, остановившись метрах в 10. Теперь ветер удачно доносил до меня их разговоры. «Значит, без шансов?» – спросил один сталкер другого, по виду самого Щуплова. «Думаю, тут справится только непись-проводник, с другой стороны наверняка нублока для крутых». «Крутых?» – поинтересовался другой сталкер. «Это тех, кто много башлеет». «Не-а», – щуплый сталкер помотал головой. «Кто решается испытать полные ощущения при одной жизни?» «Говорят, совершенно незабываемо. И пройти этой тропой могут только они. Причем, если сначала пройдут оттуда сюда, ну, как через проход со свалки на старый кордон, нас он не пропускает, хотя там всего-то 5 поворотов, по словам Неписи. Должно быть там много вкусного», — заметил первый сталкер. «И почему наш клан Лид туда разведчиков еще не заслал?» «Почему же, засылал и не один раз?» Щуплый сталкер оказался наиболее осведомленным в этой компании. «Только там совсем жесть, хрен быстро поднимешься. А если убьют или сам сгинешь, начинай всю игру заново. С таким отягощением желающих играть, пойди, еще найди. Разве только целенаправленно легендарки выуживать, там-то они водятся, но даже для клана слишком дорого обходится. Ладно, братва, что там с наградой-то?» Первый вспомнил о более интересной теме. «Мы же вроде подвязывались только попробовать, без какой-либо гарантии успеха. Дадут нам свободно пошариться тут, а? К электрическому распадку нас вряд ли пустит». Щуплый сталкер снова продемонстрировал свою повышенную сообразительность. «Электрические артефакты для бандосов сейчас стратегический ресурс, за покушение на него и пристрелить могут, наплевав на все прежние обещания. Сами знаете, цены на все электрики вскочили минимум втрое, а на всякие редкие, так и вообще в 5. Опять что-то такое головастики придумали с ними, вот и спрос резко вырос. А добывают в товарном количестве их только в 2 местах, на железнодорожной товарной станции, за которую постоянно грызутся долг со свободой и джентльменами удачи заодно, да и еще тут, больше крупных электрических полей нет, разве только в самом центре зоны, куда хрен залезешь. Одиночные же аномалии рождают артефакты крайне редко. Можно прогуляться к заброшенной фабрике, там много химичек в подвальных помещениях, но туда даже бандиты толпой не суются, после того как там завелись снорки. Остаются гиблые овраги с гравитационками и термичками, если там уже все до нас не выбрали их 6. Раз другого выбора нет, идем к оврагам, принял решение первый сталкер. Народ подтянул пояса и, перекинувшись парой слов с главарем бандитов, двинулся в путь. Я же остался наблюдать за бандитами и ждать, пока они уберутся туда, откуда прибыли. Но они наоборот принялись обустраиваться на долгой основе, покидав дровишки из грузовика, разжигали костерок, доставая съестные припасы и очередные бутылки. Видимо, еще на что-то надеялись. Я же уже просто не мог терпеть, потому стал осторожно отползать в распадок, пока полностью не скрылся в нем. Сильно захотелось спать, вот только для начала стоило подобрать закрытое местечко. Зверье тут по большей части выбили, монстры где-то далеко, зато людей всяких днем полно бродит. Около аномального поля есть парочка выступающих из земли каменных образований. На них сложно взобраться, но сверху должен открываться очень хороший вид на окрестности. Приблизившись к полю, днем оно совсем не впечатляло, наблюдал, как бандиты добывают артефакты с помощью сталкеров. То есть бандиты стояли с оружием в стороне, а сталкеры пытались что-то вытащить. Действовали группами. Один с детектором проявлял артефакт, двое закидывали аномалии проводами на веревке, пытаясь их разрядить, а третий старался успеть выхватить добычу, пока аномалия перезаряжалась. Прямо на моих глазах один хватальщик чуть замешкался с подбором, и его фигурку оплели разряды молний. Другие сталкеры отнеслись к такому финалу совершенно индифферентно, меланхолично вытащив труп неудачника за привязанную к его поясу веревку, после чего раздели догола и оставили тушку валяться на земле. Через 10 минут она исчезла прямо у меня на глазах, а подбором добычи занялся другой сталкер, тоже благополучно окочурившийся примерно через полчаса. С его дохлой тушкой операция извлечения полностью повторилась. К тому моменту я уже понял, что вижу перед собой игроков, для которых смерть – это совсем не конец. Они вскоре снова воскреснут и продолжат лезть в аномалии без риска для жизни. Но в глубину аномального поля залезать у них почему-то не получается, лишь только ходить по краю. Поймав какой-то там по счету зевок, полез на камни. Со второй попытки сумел зацепиться за маленький выступ и перенести свой вес вверх. Массивные камни образовали неровный овал, внутри которого имелась площадка открытой земли, и слезть туда куда проще, чем забираться с внешней стороны. Спустившись вниз, выбрал местечко поровнее, подложил полупустой рюкзак под голову и свернулся калачиком. С согревающим артефактом на поясе жить стало гораздо приятнее. Разбудил меня выброс, а вернее, громкие крики людей за камнями, в которых хватало паники. Видимо, выброс оказался совершенно внеплановым. Первые волны обычно слабые, потому народ бросился искать укрытие, панические крики постепенно удалялись. Минут через 10 хмурое небо стало наливаться яркими красками. Красные, синие и зеленые полосы быстро двигались в облаках, освещая их изнутри. Я ощутил легкое волнение, а затем прямо передо мной буквально в одном метре проявилась и замерцала длинная цепочка маминых бус. Схватив ее руками и перебирая пальцами, быстро насчитал 22 пары жемчужин, после чего сунул в карман, достав Виллис. Тот долго отказывался показывать результаты сканирования, но затем показал мерцающую жирную отметку где-то за камнями, после чего экран снова очистился. Проходящие волны выброса мешали ему работать. Взобравшись на камень, увидел еще одну цепочку маминых бус, примерно вдвое короче первой. Но все равно упускать такую добычу никак нельзя. Снова проверка детектором, экран чист, но в стороне аномального поля что-то интересное мерцает. Бегом-бегом, смотреть. Ага, вот и третий кусочек, совсем короткий, всего 4 звена. Внимательно смотреть по сторонам. Вдалеке еще одно слабое мерцание, резко срываюсь с места, но в этот момент прошла последняя яркая волна выброса в облаках и артефакт погас. Я запомнил место, но рядом с ним детектор ничего не показывал, хотя отмечал наличие всякой мелочевки в аномальном поле поблизости. Выходит, мамины бусы проявляются только при выбросе. Пришла ко мне запоздалая догадка, и добыть их может только сталкер с особенным защитным артефактом на поясе, причем даже без детектора. Это секрет лучше держать только для себя, уж больно он ценен и опасен. И с такими мыслями, я еще разок просканировал детектором аномальное поле поблизости от себя, с печальным вздохом отметил отсутствие свободной тары под артефакты, и направился в сторону начала тайной тропы. Погуляли и хватит. Выброс удачно разогнал всех бандитов. Дохляки или полные безумцы мне на глаза не попались, значит, успели удрать и где-то спрятаться. Пустой строительный вагончик остался на месте, а грузовик уехал. Подкрадываясь, зря потратил время, считая вагончик возможным укрытием от выброса. Переход в деревню, а затем и на свой остров. Выспаться я не успел, Значит, стоит добрать часы нормального отдыха. Лишь хочется поскорее проводить их в мягкой и теплой кровати, жесткая и холодная земля под боком уже порядком надоела. Кстати, члены чистого неба спали на жестких деревянных лежанках, даже без матрасов. Стойки хреновы, хоть из деревни тащи кровати, правда, моя натура вряд ли вытерпит ту грязь и вонь, оставшуюся от прежних пользователей. Лучше уж твердая, но чистая земля. Спалось плохо, поворочился с боку на бок, да и отправился на кордон. Сидорович прислал сообщение, что меня у него ждет его знакомый строитель и стоит поспешить. Поспешить, так поспешить, припустил легким бегом, повесив на свой пояс артефакт почка. Главное позже вспомнить про него и убрать от греха подальше. Бежалось легко, благодаря золотой рыбке общий вес заметно снижен. Пробовал прыгнуть неудачно, вернее, удачно оттолкнулся, да и пролетел метров 8, наверное, на мировой рекорд потянет. Вот при приземлении сложились факторы инерции тяжелого тела и его малый вес одновременно. Я упал, прокатился по земле и крепко влетел головой в толстое дерево. Больно и обидно, а главное, ни на кого свалить вину кроме себя самого. Стоило порадоваться лишь отсутствию зрителей. Нужно быть осторожнее при использовании артефактов. Так я и заявился в бункер к Сидоровичу со свежей шишкой на лбу. Кроме торговца меня поджидал коренастый мужик лет 50 с большой лысиной и седой бородкой. Одет в теплые штаны и рубаху, ватник или что-то другое он с себя скинул. Знакомьтесь, Виталий Юрьевич, Сидорович представил мне строителя, Берш Электроник, кивок в мою сторону. Виталий Юрьевич все же согласился заглянуть к нам в это страшное и поганое место, в силу нашего старого знакомства. Мужик и вправду чувствовал себя здесь как-то неуверенно, возможно, дыхание зоны на него плохо влияет. И сразу же начал разговор с того, что возьмется за заказ только после получения аванса в 20 тысяч долларов. Про какие-то там рубли зоны он и слышать не хотел. У Сидоровича долларов не нашлось, у меня тоже голяк, про артефакты вообще заикаться бесполезно, просто не оценит. Попросив подождать, решил по-быстрому сгонять до блокпоста, пообщаться с майором Сидорчуком. Возможно, он уже сумел сдать переданные ему артефакты. О, как ты вовремя! Сидорчук от большой радости прямо при подчиненных крепко облапил меня, едва я оказался на вверенной ему территории. Как чувствовал твое скорое появление и подготовил кое-что тебе должно понравиться, он поманил за собой в домик. Знал бы ты, как вовремя подогнал те арты, продолжал он говорить прямо на ходу, брызжа позитивными эмоциями. Покровители сильно довольны, но хотят скорого повторения аналогичных поставок, хотя и понимают всю сложность организации такого мероприятия. Я про себя мысленно отметил, что вполне ожидал нечто подобное. Аппетит приходит во время еды, а кто-то там было успел испытать даже легкий голод, после того, как порвалась связь с прежним хозяином блокпоста. Ну и сильное повышение спроса на электрики опять же сказывается. Наверняка это связано воедино. Поставки будут, обнадежил майора, понимая, что для восстановления дома придется серьезно поднапрячься и растрясти запасы.